седьмой раз. Сейчас он лежит в больнице в специальной бронированной камере с ожогами груди и живота. Как жалко, что я уже больше никогда не буду маленькой. Даже если проживу до старости и впаду в детство. Подумаешь, 7 раз какого-то куклукс-клановца обыкновенная нешаровая стукнула. На 3 метра он, видите ли, из автомобиля вылетел. И про него во всех газетах. А я красивая женщина, дядя Гена. Очень. Только ты еще не женщина. Вот когда научишься любить в себе не красоту, а душу, тогда только станешь ею. Боже мой. И этот туда же. Ой, просто уши вянут. Да я, дядя Гена, русалку видела. И у нее из глаз, знаешь что? У нее из глаз черный свет. Знаешь, я решила мыть посуду завтра. И перестань глотать эту дрянь. Дик, выгони всех кошек в кухню и запри. А сам сиди у дверей и сторожи, чтобы не вылезли. Ну что ты на меня так смотришь, дядя Гена? Отвернись. Ты же видишь, что я раздеваюсь? Совсем ты у меня бесстыдный. Ну что ты? Ты плачешь? А хочешь, я почищу тебе яблоко? И ты часто путаешь сны с жизнью? Ох, какие у тебя холодные руки. Я сперва их тебе погрею. Не бойся. Чего ты весь дрожишь? Я же через скрепки вся обыкновенная стала. И мы будем спать до утра. Совсем спокойно. Ты не храпишь, милый? Нет, все-таки только женщины способны существовать в геометрии Лобачевского, то есть скользить сквозь время по 2 параллельным, не пересекающимся плоскостям. А мы, мужчины, как уперлись лбом в Эвклида, так и стоим. Лучше уж в зеркало упираться, чем в глухую стенку. Возьмем такой всем знакомый момент. Делаешь ты, поборов робость и стыд женщине, нескромное предложение, как было в моем случае. Или, например, рассказываешь завлекательнейшую историю из политики, или формулируешь в поту и муках заветную, сложнейшую собственного открытия истину, и весь ты погружен в свое нескромное предложение, как было у меня с чудесной ласковой Соней. Или весь ты погружен в свое изложение, в силлогизмы и образы, и каждой клеткой понимаешь, что весь цивилизованный мир обязан слушать тебя, затаив дыхание. А она, милый, бульон капустой заправлять будем или нет? И это в самый пик твоих рассуждений, в самую кульминацию, и все. Вавилонская башня грохается, осколок кирпича летит тебе прямо в рот, и ты, естественно, прикусываешь язык. Все по Библии. Конечно, я это придумал. Ничего такого у нас с Соней не было. Она ушла, помыв посуду. А я сидел на кухне и смотрел, как она моет. То окно, которое светится в доме напротив, оно всегда по ночам горит, да? И вы на него смотрите. А я так и знала. Боже мой, куда бутылки девать? У вас нет мусоропровода. Вечно волосы в глаза лезут, сплошное наказание. А вы читали про Крысолова? Нет? О, он так играл на флейте, что мог увести за собой кого угодно. Это средневековая легенда. И он вывел из Гамельна всех крыс, наводнивших город, а затем, обиженный неблагодарностью жителей, увлек за собой всех их детей. Я вызвал по телефону такси и проводил ее до машины. Над городом в ночной тьме кружила метель, ветер дул со всех сторон. За какой угол не спрячешься, и пока мы ждали такси, закоченели. Молнии пронзали снежную круговерть во всех направлениях. Закутанные в эту круговерть дома и взблескивающие в свете молний трамвайные рельсы, по которым струилась поземка. Шум оледенелых ветвей старых тополей на бульваре, закруженных метельными вихрями. Дик